Возвращение в Грузию. Через три месяца после распада Советского Союза Шеварднадзе бросил спокойную, комфортную жизнь в Москве и поехал в Грузию. Зачем он это сделал? Тщеславное намерение завершить карьеру президентским постом? Желание помочь родине в трудную минуту? Тоска по активной деятельности? Годится любой вариант ответа или их сочетание? Шеварднадзе было тесно под Горбачевым. У него были идеи, которые он не мог реализовать на посту министра. И вдруг чудесный поворот судьбы. Он становится первым человеком. Пусть не в такой огромной стране, как СССР, но зато у себя на родине. В роли отставного министра его ждала комфортная и спокойная жизнь возле особнячка на Тихой улице в Москве, где удобно разместилась внешнеполитическая ассоциация. Синекура, который придумал себе Эдуард Шеварднадзе, сменялись лимузины с посольскими номерами и флажками. Не только аккредитованные в Москве послы, но и все самые высокопоставленные иностранные гости спешили побывать у Шеварднадзе. Его ждали в любой части света с лекциями, выступлениями, которые отменно оплачиваются. И такой жизни он предпочел прыжок в неизвестность. Сам Шеварднадзе сказал так: «Я знал, что если бы я не вернулся в Грузию, она бы погибла». Если это и преувеличение, то не очень большое. Когда Шеварднадзе поехал в Грузию, расставшуюся со Звиадом Гасахурдия, многие в России за ее пределами вздохнули с облегчением. В Грузии, которую раздирала гражданская война, где царило безвластие и хозяйничали вооруженные группировки, казалось, тогда воцарится цивилизованный порядок. От Шеварднадзе ждали великого царствования, а он начал войну с Абхазией, поссорился с Россией и вообще все меньше походил на человека, который когда-то отказался от власти и почестей, потому что не желал участвовать в закручивании гаек и возможном кровопролитии. Это была большая неожиданность для всех, кто его знал. Но с еще большей неожиданностью столкнулся он сам. Он, наверное, сам растерялся, оказавшись совсем не в той стране, которую когда-то оставил. После трагедии 9 апреля 1989 года Грузия быстро дошла до точки кипения. Он вернулся в страну, где запросто могли свергнуть любого президента, опрокинуть в грязь вчерашнего кумира, где люди все споры решали с помощью оружия. Движение к независимости не удалось возглавить никому. Грузинское общество рассыпалось на множество мелких партий, которые темпераментно выясняли отношения между собой. 31 марта 1991 года в Грузии состоялся референдум. Грузины проголосовали за независимость. 9 апреля Верховный Совет Республики провозгласил Грузию независимым государством. 26 мая на первых президентских выборах победил Звиад Гамсахурдия. Хотя первый глава самостоятельной Грузии, закомплексованный, обращенный в себя вчерашний диссидент, он не годился на роль лидера. В своей не очень счастливой жизни он привык делить людей на друзей и врагов. Врагов всегда оказывалось больше, чем друзей. Гамсахурдия был обречен, потому что не сумел стать главой всех грузин. Он получил неограниченные полномочия, но плохо ими распорядился. Первый президент Грузии, придя к власти, начал закручивать гайки и расправляться с несогласными, писали тбилисские журналисты Вадим Анастасиади и Этери Какабадзе. Митинги протеста разгоняли силой, а порой и стрельбой. Депутатам-оппозиционерам приходилось идти на заседание Верховного Совета под градом проклятий и оскорблений, которыми их осыпали фанатичные женщины, прозванные в народе «черными колготками». Их летучие «зондеркоманды» в кавычках появлялись там, где нужно, и расправлялись с любым, кто посмел идти против их кумира. Возможно, именно женщины, не чаявшие души в красивом, умном, образованном, умеющем говорить по-английски и играющем на пианино Гамсахурдия, создали впечатление, что он – безальтернативный лидер и любимец народа. Но это было далеко не так. Звиад Гамсахурдия с юности был диссидентом. В 1956 году вместе с Мирабом Каставой, поэтом и музыкантом, они написали опасную по тем временам листовку, где были такие слова: «Грузины, не забыли ли вы кровавую ночь 9 марта? Не забыли ли вы 1924 и 1937 годы уничтожения и истребления грузинского народа? Братский привет и сочувствие героическому венгерскому народу». Другим такая злобная антисоветская вылазка дорого бы обошлась. Для сына классика сделали исключение. Он отделался условным сроком. Ситуация изменилась в 1975 году, после смерти классика грузинской литературы Константина Гамсахурдия. Теперь уже за публикации в самиздате и эмигрантской прессе его сына решили посадить. В апреле 1977 года Звиада арестовали. Он сотрудничал со следствием, публично каялся и просил прощения, что было показано по республиканскому телевидению. Заключение ему заменили ссылкой. Другие диссиденты, отбывшие большие сроки, этого Гамсахурдия не простили. А в перестроечные годы он стал в республике самым популярным политиком. Растерянные сломом социализма и распадом единого государства, люди возлагали на него фантастические надежды. Но Звяд оказался дилетантом в политике. Грузия оказалась в опасной изоляции. Его лозунг «Грузия для грузин» отпугнул очень многих. Он совершил немало непоправимых ошибок. Верховный Совет Грузии аннулировал автономию Южной Осетии. Для национально мыслящих грузин автономия – творение русских коммунистов. Южная Осетия появилась в 1922 году после того, как осетины поддержали Москву в борьбе против самостоятельной Грузии. В ответ Южная Осетия приняла решение о выходе из состава Грузии. Гамсахурдия послал туда свою милицию. Началась война. Нормальная жизнь Грузии разрушилась. Экономика перестала работать, люди стали уезжать. За 5 лет население республики сократилось на 250 000. Звиад Гамсахурдия рассорился практически со всеми, кто его поддерживал, и продержался только 30 лет. Роковой ошибкой стало его решение подчиниться требованию ГКЧП в августе 1991 года и распустить Национальную гвардию. Гвардия не подчинилась приказу и перешла в лагерь оппозиции. Его противники, сплотившись, подняли вооруженное восстание. 22 декабря 1991 года национальные гвардейцы Тенгиза Китавани обстреляли дом правительства. 4 января 1992 года Звиаду Гамсахурдия вместе с семьей пришлось покинуть Тбилиси. Его приютил в Чечне Джохар Дудаев. Жизнь в изгнании оказалась невыносимой. 31 декабря 1993 года Гамсахурдия покончил с собой при обстоятельствах, которые все эти годы представляются загадочными.